Я должен срочно допросить Оксану Назаренко, заволновался Виктор Сергеевич. Срочно не получится, вздохнула Кармия Тиграновна. Почему? Удивился Агеев. Уехала в отпуск. Когда? Куда? Неделю назад, с мужем. А вот куда? Понимаете, они заядлые туристы. Их маршрут можно установить в бюро по туризму, сказал Виктор Сергеевич. Назаренко из племени вольных путешественников, объяснила инспектор. Каждый год новые места. Нынче они отправились в Грузию, сначала в Тбилиси, а там уже должны были решить, куда дальше. В Гурию, Сванетию или к морю. Причем пешком, на попутных машинах, по системе автостопа. Останавливаются там, где захотят. Палатка, спальные мешки с собой. «Носит же людей по свету», — сокрушенно произнес следователь. «Неужели это то, что мы ищем?» «Трудно сказать», — ответила задумчиво Карапетян. «И яд ли просила Лариса? Втягивать ближайшую подругу в опасную авантюру?» Инспектор покачала головой. «Ведь та легко может сознаться». «А вот это неправильно», — горячо возразил Агеев. «Взять с базы цианистый калий — штука очень серьезная, соучастие в преступлении. Тут уж человек будет дрожать за свою шкуру и, естественно, отрицать, что передал преступнику яд. По-моему, так, а?» «Скорее всего, так», — согласилась Кармия Тиграновна. «Но для того, чтобы пойти на такое дело, Назаренко должна быть чем-то очень обязана Ларисе. Мне пока ничего не удалось установить». «Вовсе не обязательно», — возразил Агеев. «Преданная подруга. Лариса могла так расписать ей свое положение, что та согласилась. И потом нам неизвестно, какие взаимоотношения у Льва Митрофановича с Оксаной Назаренко. Может, он смертельно обидел ее?» «А я думаю о том, чем же он мог так насолить своей жене», — сказала инспектор. «Здесь ясно. Стоит на пути, мешает ей соединиться с Лебедевым. Одного не понимаю, серьезно ли у тренера и Ларисы, или так, интрижка?» «Вы затронули серьезный вопрос, Виктор Сергеевич. Если они захотят встретиться, проблем не существует. У Лебедева есть приятель, холостяк, он дает ключ, и Лебедев с Ларисой проводят время в его квартире. Насколько я понимаю, Лев Митрофанович не был серьезной помехой для их свиданий. Между прочим, один из сослуживцев Лещенко попытался открыть ему глаза на измену жены. Лев Митрофанович влепил доносчику оплюху. Он не желает ничего ни знать, ни слышать». «А может, тут все проще? Заземленнее?» — высказал предположение следователь. «Если бы Лариса задумала порвать со Львом Митрофановичем и выйти замуж за Лебедева, то ведь нужна квартира. Кстати, тренер живет на чьей жилплощади, своей или жены?» «Жены. Вот видите? Я думаю, нет ли тут сговора между Ларисой и Лебедевым? И идея отравить Лещенко принадлежит обоим. Вы сами знаете, что пока нельзя сказать ничего определенного», — ответила Карапетян. «Удивительно, Виктор Сергеевич, но я убеждена, что в спорт идут люди честные». «Рыцари?» — усмехнулся Агеев. «Заблуждаетесь, Кармия Тиграновна. Там тоже есть и подножки, и удары ниже пояса». Следователь улыбнулся. «Вспомнился случай, описанный в сборнике, подготовленном к одной из Олимпиад. Произошло это на третьих Олимпийских играх в Сент-Луисе. Шел марафонский забег, трасса пролегала по пересеченной местности, по холмам и бездорожью. У американца Фреда Лорца через 12 километров после старта судорогой свело ногу. Не мог бежать дальше. А тут едет на автомобиле один из болельщиков. Но и посадил бегуна в свое авто. Поехали по направлению к финишу. Когда до финиша осталось 8 километров, Лордс заявил, что ему лучше, вылез из машины и пешком отправился к стадиону, где ждали участников забега. Появление Лорца зрители встретили бурей восторга. Он ведь добрался первым. Овации щелкают фотокамеры, оркестр грянул гимн Соединенных Штатов, дочь президента Америки Алиса Рузвельт вручила Лорцу золотую медаль, сфотографировала с ним на память. Пока весь стадион рукоплескал липовому победителю, появился официальный наблюдатель за марафоном. «Скандал!» «И чем кончилось?» — поинтересовался инспектор. Лорца, естественно, лишили золотой медали, вручив ее подлинному победителю, да еще вдобавок дисквалифицировали пожизненно. «Бедняга!» — посочувствовала Карапетян. «Но он таки сумел выпросить прощение», и на следующий год в Бостоне выиграл марафонский забег. На этот раз честно. А вы говорите рыцари. Так что присмотритесь, пожалуйста, к Лебедеву повнимательнее. Юрий Васильевич Лебедев возвышался над своими питомцами, как Гулливер над жителями Лилипутии. Занятия с юными пловцами проводились в крытом плавательном бассейне. На скамеечках для зрителей сидело несколько человек, родители будущих чемпионов. Находилась здесь и Карапетян. Под сводами зала гулко звучали детские голоса. Инспектор угрозыска приходила сюда уже второй раз. Заводила разговор с мамашами, папашами, воспитанников школы, под видом того, что хочет определить в секцию своего ребенка. Все родители отзывались о тренере прекрасно. Дети его очень любят, на тренировки ходят с удовольствием. Кармии Тиграновне удалось побеседовать и с коллегами Юрия Васильевича. Те, конечно, были более сдержаны в оценке достоинств Лебедева, но, в общем, говорили о нем хорошо, опытны, внимательны. Так что получить интересные сведения для следствия инспектору угрозыска пока не удавалось. Примечательно, что в обоих случаях посещения спортшколы Карапетян не видела среди воспитанников Лебедева дочери Ларисы Лещенко. Карапетян терялась в догадках, почему та пропускала занятия. Заболела? Или Лариса после допроса и обыска по каким-то соображениям решила не пускать дочку в спортшколу? Кармию Тиграновну заинтересовала одна деталь. Мальчики были только в плавках, девочки в купальниках и резиновых шапочках. А вот у их тренера, помимо плавок, на ногах были еще резиновые тапочки. «Для чего?» — подумала Карапетян. «Может, у Лебедева больные ноги? Грибковое заболевание?» Но эту мысль она отбросила. В таком случае ему не разрешили бы проводить тренировки. Грибок — заболевание инфекционное. Не найдя достоверного объяснения, Карапетян забыла об этом и вспомнила лишь тогда, когда беседовала с директором спортшколы. Директор тоже был доволен Лебедевым, сказал, что Юрий Васильевич, помимо их школы, работает по совместительству на комбинате, производящем кино и фотопленку. Насчет личной жизни тренера директор ничего не знал. Уже прощаясь с ним, Кармия Тиграновна спросила. «Странно, все ваши тренеры и воспитанники плавает без тапочек, а Лебедев почему-то всегда в них». «Стесняться начал», — улыбнулся директор. «Чего?» — удивился инспектор. «У него шестипалость. Редкая вещь. Сколько знаю его, а Юрий Васильевич работает у нас больше 10 лет, всегда обходился без тапочек. И только 2 года, как стал надевать их. И, вероятно, стыдится, хотя уже и не молодой». Наконец, Агеев получил заключение экспертизы об исследовании химикалиев, лекарств и шприца, изъятых на квартире у Лещенко. Содержимое всех баночек, пузырьков, склянок и порошков соответствовало названиям на этикетках. Цианистого калия в них не было. В шприце с иглами тоже не удалось обнаружить даже микроскопических остатков яда. В результате дактилоскопической экспертизы шприца выяснила, что на его поверхности имелись отпечатки пальцев Ларисы и Льва Митрофановича.